Глава 10. Неалона отпила чай и вернулась к написанию приглашений на вечернюю игру. Раз не получится отыграться на принцах и Эрин, то другие ничуть не хуже. Леди Тонвуд совсем по-девчоночьи хихикнула, но все испортило мстительное выражение лица. Она с большим удовольствием припоминала всем, кто за ее спиной ехидничал и насмешничал. Глаза сочувственно улыбаясь, когда Ния получила отставку у принцев. О, а какое удовольствие видеть, как эти напыщенные и расфуфыренные аристократы скрипят зубами, но слова ей поперек сказать не могут. По договору с лесными она распорядительница, а значит, другие обязаны выполнять все ее указания. Некоторое время Неалона занималась приглашениями, сверяясь с толстым томом правил. Потом отодвинула стопку готовых, откинулась на спинку кресла и задумчиво уставилась в стену, покусывая губу. Сейчас, немного успокоившись после вчерашнего приступа ревности, она уже способна была мыслить трезво. Поговорить с Разноцветной еще раз все-таки стоило, и, возможно, предложить ей сбежать до свадьбы. Видно же, что перспектива выйти замуж Ирианор не обрадовала. Хотя, с другой стороны, принца сопротивление только раззадорит. В прошлые разы, когда разноцветные все как одна были тихонями и послушными, ни у одного из них не проскользнуло ни намека на интерес, только вежливое ухаживание в рамках балов. В ней их ни Йен, ни Оллер не соизволили осчастливить избранных своим вниманием. Ну да, им было все равно. В этот раз разошлись что-то оба. Интересно, что задумали? Или не учитывают, что Эрин достанется только одному? Или... Неалона побарабанила пальцами по столу и нахмурилась. Или Оллер правду говорил, договорятся между собой и заживут дружно, втроем. Впрочем, что там планировали ушлые братцы, Неалону не касалось. Они ее не получат. Возможность подобраться ближе к Леоносе Ласгален имелась только на балах игр. В другое время она или сидит в особняке под присмотром папочки и прислуги, отобранной и проверенной лично принцами, или проводит время с самими братьями, как показал вчерашний вечер. Не скрипнула зубами и подавила волну злости. В таком случае стоит начать с малого и подпортить дорожайший Лео Эрианор здоровье. Уложить ее до самого третьего бала в постель, чтобы не вставала. И на самом вечере будет выглядеть бледно, что тоже хорошо. Леди Тонвуд прикрыла глаза, на ее губах появилась коварная улыбка. Как же повезло в свое время найти этого аптекаря-кудесника. Он делал совершенно замечательные смеси и настойки, обнаружить которые не могли даже камни лечения. Они слишком быстро распадались в организме на составляющие, как поняла она из объяснения аптекаря, и в малых количествах вызывали легкое недомогание, сонливость, вялость и апатию. А сам аптекарь настолько погрузился в мир своих колбочек, смесей, настоек и прочей алхимии, что совершенно не обращал внимания, кому и что продает. Сумасшедший, но очень полезный дядечка. И, конечно, Неалона не собиралась собственноручно подливать чудесную настойку в бокал к Леоносе. Камень печати связывал ей руки. Но имелся безотказный Роген, который и делал всю грязную работу. Слишком многим он был обязан леди Тонвуд, чтобы возражать или доносить на нее. И в случае чего всегда можно свалить на него. Распорядительница кивнула собственным мыслям, удовлетворенно улыбнулась и продолжила писать приглашение. Еще надо, чтобы их успели разнести до вечера. Йен. Почти до самого обеда пришлось заниматься текучкой, принимать просителей, разговаривать с некоторыми задержанными. Камень подчинения имелся только у меня, в избежание его использования в чьих-либо не слишком чистых целях. От моих разведчиков, озадаченных насчет Неалона и Ирианор, пока ничего не было, но я знал, они ребята обязательные И если я сказал в кратчайшие сроки собрать сведения, он и мне представит уже сегодня. По крайней мере, если не все, я понимал, что за половину предыдущего дня и начало этого многого не нароешь, но что-то в любом случае буду знать уже до вечернего бала. Надеюсь, Олли придумает, как удивить и заодно задобрить нашу разноцветную. Хотя, вспоминая ее неподдельное волнение и то, как она отзывалась, да, ворчала, огрызалась, но нравилась же ей, нравилась. Однако мой пыл охладило воспоминание о ее последней отповеди. Я отложил очередной отчет, поняв, что в третий раз читаю одну и ту же строчку и не понимаю смысла, и задумался. Ну вот что поделать, если меня каждый раз при виде Леоноса Ласгален так и тянет прикоснуться, обнять, дотронуться до ее очень живого личика, запустить пальцы в восхитительно мягкие пряди. И обижать не хочется, и снова видеть ее возмущение тоже. Эрин, Эрин, ну почему ты так не похожа на других? Почему с тобой так сложно и интересно? Я усмехнулся и покачал головой, скрестив руки на груди. Да, именно интересно, верное слово. Интересно ее разгадывать и искать ключики к маленькой Леоноссе. Без прямых вопросов в лоб. Так проще всего. Но и опять же, вряд ли Эрин оценит. Значит, будем заниматься решением головоломок. Зря думаешь, маленькая, что меня ты интересуешь исключительно с постельной точки зрения. Про Олли развлекаться не буду. Понятия не имею, что там у брата в голове. Но если бы дело было в постели, уж поверь, вчера бы ты не ушла домой. Совершенно точно. Мои мысли прервал негромкий стук в дверь. Я встрепенулся и пригласил войти. «Вы просили отчет о леди Тонвуд?» Мне с поклоном протянули несколько исписанных листков. «Мы еще раз перепроверили все сведения о ней и ее окружении. Это сводный анализ из архива. Остальные сейчас проверяют людей и сведения, которые вызывают сомнения». «Ты мой молодец, а? Орел просто! Небось, всю ночь заставил работать!» С мысленной усмешкой подумал я. «Благодарю, Эггард!» Начальнику отдела расследования я все же доброжелательно улыбнулся и сделал галочку выдать премию. «Хороший мужик и работает на совесть». «Что с Леоносой Ласгален?» – на всякий случай спросил я. «Должны вот-вот вернуться с докладом», – отрапортовал Эггард. Леоноса с момента приезда в Мирана из дома почти не выходила, кроме домашних и отца, ни с кем не общалась. В поместье жила уединенно, друзей не имела. Время предпочитала проводить в прогулках и чтении книг, – добавил он то, что я и так знал из предыдущего общего описания ее жизни. Мы составляем список тех, кто приходил к Леоносе Ласгален в особняк, когда она приехала в Мирана. «Отлично!» – я кивнул и опустил взгляд на листок. «Как только будут сведения, сразу ко мне, Эггард». «Да, Ваше Высочество». Он вышел, а я начал внимательно изучать, что накопали ребята Эггарда за вечер и ночь. Наверняка заставил их не спать до рассвета. Так, надо не забыть узнать фамилии и им тоже премию выдать. И выходной. К своим людям я относился внимательно и всегда старался отмечать хорошую работу. Итак, Ниалона Тонвуд. Дальняя родственница, у которой вдруг прорезался дар королевской крови. Но слава Ироху бессмертия не досталась. «Ну, милая стервочка, и что же ты учудила за все то время, пока была распорядительницей?» «Я верил в своих аналитиков. Они выбрали действительно важные моменты. Мои глаза заскользили по строчкам. Так, ну, то, что Ния вела достаточно уединенный образ жизни, как без голоса осталась, это понятно. Вот почти сразу появился помощник, этот Роген Рухлейф. И наградили же родители имечком. Сразу стал помогать ей в делах. Ну, тоже ничего странного. Кого там и как она себе выбирала в помощники, мне все равно. Раз ребята не включили его биографию в справку, это не имеет к делу отношения. Так, а теперь самое интересное. список регулярных контактов Неолоны. То, что к ним ходил Роген, неважно. Он ее помощник, значит, от нее. Так, несколько раз господин Рахлеев ходил к Шорнику. Да не к простому. Помечено, что у него в клиентах несколько знатных семей Мирана, в том числе и придворные дамы. Так, а вот это уже важно. Надо узнать подробнее, кто именно. Потому что одна из разноцветных, кажется, моя вторая супруга, на второй день после свадьбы, во время загородного пикника, неудачно упала с лошади и сломала шею. Вот надо еще поднять протоколы, глянуть на описание сбруи повнимательнее. Точнее, поручить это ребятам Эгерда. Так, едем дальше. Посещение помощником Неолоны какого-то торговца несколько раз. Уточнить, какого именно, и отправить туда зазнавателей. Пусть поспрашивают, по какому поручению леди Тонвуд туда ходил Роген. Ага, а вот и самое интересное – аптекарь. Это же такое поле для деятельности вырисовывается. Особенно для мстительной натуры вроде Неолоны. Я нахмурился. Только одна маленькая неувязочка. Все смерти разноцветных произошли по естественным причинам. Заболели и очень быстро угасли. Камень лечения не выявил никаких ядов или добавок. Да и всю пищу для меня и брата, и тех, кто становился женой одного из нас, проверяли. Таких было две. Одна моя, другая темного. Одна с лошади слетела, еще одна неудачно поцарапалась прямо на свадьбе и через 2 дня умерла от заражения крови. Ну и так далее. Мы с Олером пытались найти причины, подвох, проверяли все с помощью разных камней лично. Но не прицепиться. Может, не там искали? Взял чистый лист и, сверяясь с докладом, быстро набросал задание для отдела расследования. Если получится связать все ниточки и доказать, что эти смерти каким-то образом подстраивала леди Тонвуд, я замер, прищурившись и уставившись в пространство невидящим взглядом. Она хитра, не отнять. Своими руками наверняка ничего не делала, иначе бы камень печати давно рассыпался. И даже Роген, скорее всего, не везде был задействован. Неолона действительно хитрая тварь. Ничего, милая, до последнего вечера игры я заставлю тебя ошибиться и потерять право решать за нас с Олли. Мы свой выбор уже сделали и вряд ли его поменяем. Я только закончил составлять список дел на завтра для ребят Эгерда, как в дверь снова постучались. «Да», — пригласил я, а сердце вдруг забилось чуть быстрее. Наверняка это с подробным докладом про Эрин. Я оказался прав. В кабинет заглянул один из отдела расследования и молча протянул листок. Я чуть не вырвал его из рук, но сдержался. Подождал, пока снова останусь один, и только тогда начал жадно вчитываться в строчки. «Ну, как началась твоя жизнь, Мирана маленькая?» «Так, портниха, понятно. Садовник тоже». Сапожник, да, ювелир. Ну, ясно, Кайл готовил дочь к первому выходу в свет. Стоп, а что доктор у нее делал? Причем уже на 3-й день пребывания в столице, и не придворный. Я выпрямился, сердце сжалось от нехорошего предчувствия. С Эрин что-то не так? Немедленно имя этого доктора. Мой взгляд метнулся на часы, и я с досады выругался. Время поджимало. Скоро уже идти обратно во дворец, делиться с Олером сведениями и готовиться к вечеру. Ведь еще узнать, какой именно доктор ходил к Леонусе. А это тоже время. Эх, не судьба, значит, сегодня не узнаю. Раздраженно вздохнул, добавил пункт в список дел для отдела расследования на сегодня и завтра и дернул шнурок звонка. Через несколько минут явился начальник. Вот Эгерт. Самый срочный, последний пункт. Я протянул ему листок. С остальными тоже не затягивать, но завтра я, скорее всего, буду занят. Так что день в вашем полном распоряжении. По последнему пункту, как только появится имя и адрес, где живет этот доктор, сразу мне во дворец. По остальным, если завтра к концу дня что-то найдете, отчет тоже можно во дворец. Перед сном ознакомлюсь. Есть какие-то вопросы? Нет, Ваше Высочество, невозмутимо отозвался Эггерт и взял мои указания. Все, тогда удачи, а мне пора. Я встал, забрал листок с выкладками П. Эрин и Неолони и последовал к выходу из кабинета вслед за подчиненным. А во дворце, обнаружив, что Оллер ждет меня в гостиной, молча вручил ему бумаги. Сам пока занялся обедом. Проголодался я, будь здоров. В службе как-то не до еды было. «Отличная работа», – протянул темный, прочитав выкладки. «Особенно по Неолоне». «Я отдал все нужные распоряжения», – поспешил успокоить брата. «И по Эрианор тоже. Ты мне лучше скажи, что будем делать на предстоящем вечере». Оллер довольно улыбнулся, и я понял, что темный надумал что-то интересное. Уж не знаю, насколько это совпадает с тем, чего ожидает от нас Эрианор, но предлагаю сделать следующее, начал он.